Лекция 53. Западное влияние, его начало, почему оно началось в 17 веке, встреча двух иноземных влияний и их различия, два направления в умственной жизни русского общества, постепенность западного влияния, полки иноземного строя, заводы, помыслы о флоте, мысль о народном хозяйстве, новая немецкая свобода, европейский комфорт, театр, мысль о научном знании, первые проводники его, научные труды киевских ученых в Москве, начатки школьного образования, домашнее обучение, Симеон Полоцкий. Обращаясь к началу западного влияния в России, необходимо наперед точнее определить самое понятие влияния. И прежде, в XV-XVI веках, Россия была знакома с Западной Европой, вела с ней кое-какие дела, дипломатические и торговые, заимствовала плоды ее просвещения, призывала ее художников, мастеров, врачей, военных людей. Это было общение, а не влияние. Влияние наступает, когда общество, его воспринимающее, начинает сознавать превосходство среды или культуры, влияющей, и необходимость у нее учиться, нравственно ей подчиняться, заимствуя у нее не одни только житейские удобства, но и самые основы житейского порядка, взгляды, понятия, обычаи, общественные отношения. Такие признаки появляются у нас в отношении к Западной Европе только с 17 века. Вот в каком смысле говорю я о начале западного влияния с этого времени. Начало западного влияния. Здесь мы обращаемся к истокам течений в нашей истории, продолжающихся доселе. Почему же не в XVI веке началось это влияние, духовно-нравственное подчинение? Его источник – недовольство своей жизнью, своим положением. А это недовольство исходило из затруднения, в каком очутилось московское правительство новой династии, и которое отозвалось с большей или меньшей тягостью во всем обществе, во всех его классах. Затруднение состояло в невозможности справиться с насущными потребностями государства при наличных домашних средствах, какие давал существующий порядок, то есть в сознании необходимости новой перестройки этого порядка, которая дала бы недостававшие государству средства. Такое затруднение не было новостью, не испытанной в прежнее время. Необходимость подобной перестройки теперь не впервые почувствовалась в московском обществе, но прежде она не приводила к тому, что случилось теперь. С половины XV века московское правительство, объединяя Великороссию, все живее чувствовало невозможность справиться с новыми задачами, поставленными этим объединением при помощи старых удельных средств. Тогда оно и принялось строить новый государственный порядок, понемногу разваливая удельный. Оно строило этот новый порядок без чужой помощи, по своему разумению, из материалов, какие давала народная жизнь, руководясь опытами и указаниями своего прошлого. Оно еще верило по-прежнему в неиспользованные заветы родной страны, способные стать прочными основами нового порядка. Потому эта перестройка только укрепляла авторитет родной старины, поддерживала в строителях сознание своих народных сил, питала национальную самоуверенность. В XVI веке в русском обществе сложился даже взгляд на объединительницу русской земли Москву, как на центр и оплот всего православного Востока. Теперь было совсем не то. Прорывавшаяся во всем несостоятельность существующего порядка и неудача попыток его исправления привели к мысли о недоброкачественности самых оснований этого порядка, заставляли многих думать, что истощился запас творческих сил народа и доморощенного разумения, что старина не даст пригодных уроков для настоящего, и потому у нее нечему больше учиться, за нее не для чего больше держаться. Тогда и начался глубокий перелом в умах. В московской правительственной среде и в обществе появляются люди, которых гнетет сомнение, завещала ли старина всю полноту средств, достаточных для дальнейшего благополучного существования. Они теряют прежнее национальное самодовольство и начинают оглядываться по сторонам, искать указаний и уроков у чужих людей на Западе, все более убеждаясь в его превосходстве и своей собственной отсталости. Так на место падающей веры в родную старину и в силы народа является уныние, недоверие к своим силам, которое широко растворяет двери иноземному влиянию. Почему оно началось в XVII веке? Трудно сказать, от чего произошла эта разница в ходе явлений между XVI и XVII веками. Почему прежде у нас не замечали своей отсталости и не могли повторить созидательного опыта своих близких предков? Русские люди XVII века, что ли, оказались слабее нервами и скуднее духовными силами сравнительно со своими дедами, людьми XVI века? Или религиозно-нравственная самоуверенность отцов подорвала духовную энергию детей? Всего вероятнее, разница произошла от того, что изменилось наше отношение к западноевропейскому миру. Там в XVI и XVII веках, на развалинах феодального порядка, создались большие централизованные государства. Одновременно с этим и народный труд вышел из тесной сферы феодального поземельного хозяйства, в которой он был насильственно заключен прежде. Благодаря географическим открытиям и техническим изобретениям ему открылся широкий простор для деятельности, и он начал усиленно работать на новых поприщах и новым капиталом, городским или торгово-промышленным, который вступил в успешное состязание с капиталом феодальным, землевладельческим. Оба этих факта, политическая централизация и городской буржуазный индустриализм, вели за собой значительные успехи, с одной стороны, в развитии техники, административной, финансовой и военной, в устройстве постоянных армий, в новой организации налогов, в развитии теории народного и государственного хозяйства, а с другой – успехи в развитии техники экономической, в создании торговых флотов, в развитии фабричной промышленности, в устройстве торгового сбыта и кредита. Россия не участвовала во всех этих успехах, тратя свои силы и средства на внешнюю оборону и на кормление двора, правительства, привилегированных классов, с духовенством включительно, ничего не делавших и не способных что-либо сделать для экономического и духовного развития народа. Потому в XVII веке она оказалась более отсталой от Запада, чем была в начале XVI века. Итак, западное влияние вышло из чувства национального бессилия, а источником этого чувства была все очевиднее вскрывавшаяся в войнах, в дипломатических сношениях, в торговом обмене скудость собственных материальных и духовных средств перед западноевропейскими, что вело к сознанию своей отсталости. Его отношение к греческому. Западное влияние, проникая в Россию, встретилось здесь с другим господствовавшим в ней дотоле влиянием – восточным, греческим или византийским. Между обоими этими влияниями можно заметить существенную разницу – и я теперь же сопоставлю их, чтобы видеть, что оставляло в России одно из них и что приносило с собою другое. Греческое влияние было принесено и проводилась церковью, и направлялась к религиозно-нравственным целям. Западное влияние проводилось государством и призвано было первоначально для удовлетворения его материальных потребностей, но не удержалось в этой своей сфере, как держалось греческое в своей. Византийское влияние далеко не захватывало всех сторон русской жизни. Оно руководило лишь религиозно-нравственным бытом народа, снабжало украшениями и поддерживало туземную государственную власть, но давало мало указаний в деле государственного устроения, внесло несколько норм в гражданское право, именно в семейные отношения, слабо отражалось в ежедневном житейском обиходе и еще слабее в народном хозяйстве, регулировало праздничное настроение и времяпровождение, и то лишь до конца обедни, но мало увеличило запас положительных знаний, не оставило заметных следов в будничных привычках и понятиях народа, предоставив во всем этом свободный простор самобытному национальному творчеству или первобытному невежеству. Но не захватывая всего человека, не лишая его туземных национальных особенностей, его самобытности, оно зато в своей сфере захватывало все общество сверху донизу, проникало с одинаковой силой во все его классы, оно и сообщало такую духовную цельность древнерусскому обществу. Напротив, западное влияние постепенно проникало во все сферы жизни, изменяя понятия и отношения, напирая одинаково сильно на государственный порядок, на общественный и будничный быт, внося новые политические идеи, гражданские требования, формы общежития, новые области знания, переделывая костюм, нравы, привычки и верования, перелицовывая наружный вид и перестраивая духовный склад русского человека. Однако, захватывая всего человека как личность и как гражданина, оно, по крайней мере, доселе не успело захватить всего общества. С такой поглощающей силой оно подействовало лишь на тонкий, вечно подвижный и тревожный слой, который лежит на поверхности нашего общества. Итак, греческое влияние было церковное, западное – государственное. Греческое влияние захватывало все общество, не захватывая всего человека. Западное захватывало всего человека, не захватывая всего общества. Два направления. Встречей и борьбой этих двух влияний порождены два направления в умственной жизни русского общества. Два взгляда на культурное положение нашего народа. Развиваясь и осложняясь, меняя цвета, названия и приемы действия, оба направления проходят двумя параллельными струями в нашей истории. То скрываясь куда-то, то выступая наружу, как речки в песчаной пустыне, они всего более оживляют вялую общественную жизнь, направляемую темной, тяжелой и пустой государственной деятельностью, какая с некоторыми светлыми перерывами томительно длилась до половины XIX века. Впервые оба направления обозначились во второй половине XVII века в вопросе о времени пресуществления святых даров и в тесно связанном с ним споре о сравнительной пользе изучения языков греческого и латинского, так что приверженцев обоих направлений можно было бы назвать эллинистами и латинистами. Во второй половине XVIII века яблоко раздора бросило в русское общество французская просветительная литература в связи с вопросом о значении реформы Петра, о самобытном национальном развитии. Националисты-самобытники называли себя люборуссами, а противников корили кличками русских полуфранцузов, галломанов, вольнодумцев, чаще всего вольтерьянцев. Лет 70 тому назад приверженцы одного взгляда получили название западников, сторонников другого прозвали славянофилами. Можно так выразить и сущность обоих взглядов на этой последней стадии их развития. Западники учили по основам своей культуры мы, европейцы, только младшие по историческому своему возрасту и потому должны идти путем, пройденным нашими старшими культурными братьями, западными европейцами, усвояя плоды их цивилизации. Да, возражали славянофилы, мы, европейцы, но восточные, имеем свои самородные начала жизни, которые обязаны разрабатывать собственными усилиями, не идя на привязи у Западной Европы. Россия не ученица и не спутница, даже не соперница Европы, она ее преемница. Россия и Европа — это смежные всемирные исторические моменты, две преемственные стадии культурного развития человечества. Усеянная монументами, позволяю себе слегка пародировать обычный и несколько приподнятый тон славянофилов, усеянная монументами Западная Европа, обширное кладбище, где под нарядными мраморными памятниками спят великие покойники минувшего. Лесная и степная Россия — неопрятная деревенская люлька, в которой беспокойно возится и беспомощно кричит «Мировое будущее!». Европа отживает, Россия только начинает жить, и так как ей придется жить после Европы, то ей надо уметь жить без нее, своим умом, своими началами, грядущими на смену отживающим началом европейской жизни, чтобы озарить мир новым светом. Значит, наша историческая молодость обязывает нас не к подражанию, не к заимствованию плодов чужих культурных усилий, а к самостоятельной работе над принципами собственной исторической жизни, сокрытыми в глубине нашего народного духа и еще не изношенными человечеством. Итак, оба взгляда не только различно смотрят на историческое положение России в Европе, но и указывают ей различные пути исторического движения. Теперь не время предпринимать оценку этих взглядов, разбирать, каково историческое назначение России. Суждено ли ей стать светом Востока или оставаться только тенью Запада? Мимоходом можно отметить привлекательные особенности обоих направлений. Западники отличались дисциплиной мысли, любовью к точному изучению, уважением к научному знанию. Славянофилы подкупали широкой размашистостью идей, бодрой верой в народные силы и той струйкой лирической диалектики, которая так мило прикрывала в них промахи логики и прорехи эрудиции. Я изложил оба взгляда в их окончательном складе, осложненным разными туземными и сторонними примесями предпрошлого и прошлого века. Моя задача — отметить минуту их зарождения и их первоначальный незатейливый вид. Напрасно ведут их с реформы Петра. Они родились в головах людей XVII века, и именно людей, переживших смуту. Может быть, зарождение этих направлений подметил дьяк Иван Тимофеев, написавший в начале царствования Михаила «Временник», то есть записки о своем времени, начиная с царствования Ивана Грозного. Это очень умный наблюдатель, у него есть идеи и принципы, он политический консерватор. Несчастье своего времени он объясняет изменой старине, разрушением древних законных установлений, отчего русские люди начали вертеться точно колесо. Он горько жалуется на отсутствие в русском обществе мужественной крепости, на неспособность его дружным отпором помешать какому-нибудь произвольному или незаконному нововведению. Русские не верят друг другу, поворачиваются каждый спиною к другому. Одни смотрят на восток, другие на запад. Да, так у него и сказано на его вычурном языке. «Мы друг друзи любовным союзом расстояхомся, к себе каждо нас хребты». «Обращахомся, ови к востоку зрят, ови же к западу». Что это, удачное ли выражение или меткое наблюдение? Я сказать не умею. Во всяком случае, во второе десятилетие XVII века, когда писал Тимофеев, западничество у нас было больше выходкой отдельных чудаков, подобных князю Хворостинину, чем обдуманным общественным движением. Во всяком обществе всегда найдутся чуткие люди, которые раньше других начинают думать и делать то, что потом будут думать и делать все, не сознавая, почему они начинают так думать и делать. Как есть болезненно чуткие люди, которые предчувствуют перемену погоды раньше, чем здоровые заметят ее наступление. Постепенность влияния. Теперь познакомимся с первыми проявлениями западного влияния. Это влияние, насколько оно воспринималось и проводилось правительством, развивалось довольно последовательно, постепенно расширяя поле своего действия. Эта последовательность исходила из желания, скорее из необходимости для правительства, согласовать нужды государства, толкавшие в сторону влияния с народной психологией и собственной косностью, от него отталкивавшими. Правительство стало обращаться к иноземцам за содействием прежде всего для удовлетворения наиболее насущных, материальных своих потребностей, касавшихся обороны страны и военного дела, в чем особенно больно чувствовалась отсталость. Оно брало из-за границы военные, а потом и другие технические усовершенствования, нехотя, не заглядывая далеко вперед в возможные последствия своих начинаний и не допытываясь, какими усилиями западноевропейский ум достиг таких технических успехов и какой взгляд на мироздание и на задачи бытия направлял эти усилия. Понадобились пушки, ружья, машины, корабли, мастерства. В Москве решили, что все эти предметы безопасны для душевного спасения, и даже обучение всем этим хитростям было признано делом безвредным и безразличным в нравственном отношении, ведь и церковный устав допускает в случае нужды отступление от канонических предписаний в подробностях ежедневного обихода. Зато в заветной области чувств, понятий, верований, где господствуют высшие руководящие интересы жизни, решено было не уступать иноземному влиянию ни одной пяди. Полки иноземного строя. Этой осторожной уступке русская армия XVII века обязана была важными нововведениями, русская обрабатывающая промышленность своими первыми успехами. Не раз и горьким опытом изведана была несостоятельность нашей конной дворянской милиции при встрече с регулярной пехотой Запада, обученной строю и вооруженной огнестрельным боем. Уже с конца XVI века московское правительство начало восполнять свои рати иноземными боевыми силами. Сначала думали пользоваться боевой техникой Запада непосредственно, нанимая иноземных ратников и выписывая из-за границы боевые снаряды. С первых лет царствования Михаила правительство посылает в походы вместе с туземной ратью наемные отряды, одним из которых командовал выезжий английский князь Астон. Потом сообразили, что выгоднее перенять боевой строй у иноземцев, чем просто нанимать их, и начали отдавать русских ратных людей на выучку иноземным офицерам, образуя свои правильно устроенные и обученные полки. Этот трудный переход русской армии к регулярному строю предпринят был около 1630 года перед Второй войной с Польшей. Долго и хлопотливо, с осторожностью побитых, готовились к этой войне. Охотников идти на московскую службу было на Западе вдоволь. В странах, прямо или косвенно захваченных 30-летней войной, бродило много боевого люда, искавшего работы для своей шпаги. Там уже знали, что срок перемирия Даулинского у Москвы с Польшей на исходе и быть в войне. В 1631 году наемный полковник Лесли подрядился набрать в Швеции 5-тысячный отряд охотчих пеших солдат, закупить для них оружие и подговорить немецких мастеров для нового пушечного завода, устроенного в Москве голландцем Коэтом. В то же время другой подрядчик, полковник Фандом, взялся нанять в других землях регимент в 1760 человек добрых и ученых солдат, также привести немецких пушкарей и опытных инструкторов для обучения русских служилых людей ратному делу. Иноземная воинская техника обходилась Москве недешево. На подъем, вооружение и годовое содержание фандомового полка понадобилось до 1,5 миллиона рублей на наши деньги. Командиру пехотного полка, нанятого Лесли по контракту, назначено было в год жалования не менее 22 тысяч рублей на наши деньги. Наконец, в 1632 году двинули под Смоленск 32 тысячи войска с 158 орудиями. В состав этого корпуса входили 6 пехотных полков иноземного строя под начальством наемных полковников. В этих полках числилось более 1500 наемных немцев и до 13 тысяч русских солдат иноземного строя. Современный русский хронограф с удивлением замечает, что никогда в русской рати не бывало столько пехоты с огнестрельным вооружением, с огненным боем, именно русской пехоты, обученной солдатскому строю и бою. Неудача всех этих приготовлений под Смоленском не остановила реорганизации войска, дальнейший ход которой нам уже известен. Для ее упрочения еще при царе Михаиле был составлен устав для обучения ратных людей иноземному строю, напечатанный при царе Алексее в 1647 году под заглавием «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей». Заводы. Заведение полурегулярного войска само собою возбуждало вопрос о средствах его вооружения. Оружие и артиллерийские снаряды выписывались из-за границы. Перед войной 1632 года велено было полковнику Лесли закупить в Швеции 10 тысяч мушкетов для армии с зарядами и 5 тысяч шпаг, а во время войны выписывали из Голландии десятки тысяч пудов пороха и железных ядер, платя большую пошлину. Это было дорого и хлопотливо. Стали думать о выделке собственного оружия. Нужда в оружейных заводах заставила обратить внимание на минеральные богатства страны. У нас вырабатывалось железо в окрестностях Тулы и Устюжны из местных руд. Это железо переделывалось на домашних горнах в гвозди и другие предметы домашнего обихода. В Туле выделывали даже оружие, самопалы, то есть ружья. Но все это не удовлетворяло нужд военного ведомства, и железо тысячами пудов выписывалось из Швеции. Чтобы повести металлургическое дело в более широких размерах, нужно было призвать на помощь иноземные знания и капиталы. Тогда и начались усиленные поиски всякой руды, и принялись вызывать из-за границы рудознатцев, горных инженеров и мастеров. Уже в 1626 году разрешен был свободный приезд в Россию английскому инженеру Бульмеру, который своим ремеслом и разумом знает и умеет находить руду золотую и серебряную и медную и дорогое каменье, и места такие знает достаточно. С помощью выписных мастеров снаряжались разведочные экспедиции для разыскания и разработки серебряной и всякой иной руды в Соликамск, на Северную Двину, Мезень, на Канин-Нос, на Югорский шар, за Печору, к реке Косве, даже в Енисейск. В 1634 году посылали в Саксонию и Брауншвейг нанимать медеплавильных мастеров с обещанием, что им меди будет делать в московском государстве много. Значит, успели найти обильные залежи медной руды. Нашлись и заводчики, иноземные капиталисты. В 1632 году, перед самой войной с Польшей, голландский купец Андрей Виниус с товарищами получил концессию на устройство завода в Блистулы для выделки чугуна и железа, обязавшись приготовлять для казны по удешевленным ценам пушки, ядра, ружейные стволы и всякое железо. Так возникли тульские оружейные заводы, после взятые в казну. Чтобы обеспечить их рабочими, к ним приписана была целая дворцовая волость. Так положено было начало классу заводских крестьян. В 1644 году другой компании иноземцев с гамбургским купцом Марселисом во главе дана была 20-летняя концессия на устройство железоделательных заводов по рекам Ваге, Костроме, Шексне и в других местах на таких же условиях. В самой Москве еще при царе Михаиле был на Поганом пруде при реке Неглинный завод, на котором иноземные мастера отливали большое количество пушек и колоколов. Здесь и русские довольно хорошо выучивались литейному делу. Заводчикам вменялось в непременную обязанность русских людей, отданных им на выучку, учить всякому заводскому делу и никакого мастерства от них не скрывать. В одно время с железными строились заводы поташные, стеклянные и другие. Вслед за рудознатцами потянулись в Москву из-за границы по зову правительства мастера пушечные, бархатного, канительного, часового дела и водяного взвода, каменщики, литейщики, живописцы. Трудно сказать, каких только мастеров не выписывала тогда Москва, и все с условием – нашего б государству люди то ремесло переняли. Понадобился даже западноевропейский ученый, магистр Лейпцигского университета Адам Олеарий, несколько раз бывавший в Москве в должности секретаря Галштинского посольства и составивший замечательное описание московского государства. В 1639 году получил приглашение на царскую службу в таких выражениях: «Ведомо нам, великому государю, учинилось, что ты гораздо научен и навычен астрологии и географус, и небесного бегу, и землемерию, и иным многим надобным мастерствам и мудростям, а нам таков мастер годен». По Москве пошли враждебные толки, что скоро приедет волшебник, который по звездам узнает будущее, и Олеарий отклонил предложение. Помыслы о флоте. На Западе люди и государства богатели широкой морской торговлей, которая велась многочисленными торговыми флотами. Мысли о флоте, о гаванях, о морской торговле начали сильно занимать и московское правительство уже с половины 17 века. Помышляли нанять в Голландии корабельных плотников и людей, которые могли бы управлять морскими кораблями. Помянутый нами купец Винниус предлагал построить грибной флот для Каспийского моря. В 1669 году на Оке, в Коломенском уезде, в селе Дединове, построили для Каспийского моря корабль «Орел», вызвав для того корабельных мастеров из Голландии. Корабль с несколькими мелкими судами обошелся в 9 тысяч рублей, около 125 тысяч рублей на наши деньги, и был спущен к Астрахани, но там этот первенец русского флота, как известно, в 1670 году был сожжен Разиным. В московском государстве были гавани на Белом море, у Архангельска, на Мурмане, в устье Колы, но слишком удаленные от Москвы и от западноевропейских рынков. От Балтийского моря мы были отрезаны шведами. В Москве возникает своеобразная мысль взять на прокат для будущего московского флота чужие гавани. В 1662 году московский посол проездом в Англию много говорил с курляндским канцлером, нельзя ли как-нибудь завести московские корабли в курляндских гаванях. Курляндский канцлер ответил, что великому государю пристойнее заводить корабли у своего города Архангельска. Мысль о народном хозяйстве. Среди всей этой заводской и рудокопной хлопотни в московском правительстве начинает как будто пробиваться мысль, особенно трудно ему дававшаяся. Оно строило свое финансовое хозяйство исключительно на узкофискальном расчете, знало только казенную прибыль и не хотело иметь никакого понятия о народном хозяйстве. При новом расходе, не покрываемом наличными поступлениями, оно обращалось к своей привычной финансовой арифметике, пересчитывало списочных плательщиков, по их числу распределяло в свал понадобившуюся сумму и предписывало собрать ее с угрозами за недобор в виде единовременного запроса или постоянного налога, предоставляя плательщикам верстаться между собою, как знают, и добывать деньги для платежа, как умеют. Недоимки и докучливые жалобы, что платить не в мочь, служили единственными сдержками такой беспечальной финансовой политики. Увеличивая налоги, правительство не принимало никаких мер к усилению налогоспособности народного труда. Однако наблюдение над торгово-промышленной оборотливостью и мастеровым умением иноземцев и настойчивые указания своих торговых людей, внушенные такими же наблюдениями, постепенно вовлекали московских финансистов в круг незнакомых им народно-хозяйственных понятий и отношений, и против их воли расширяли их правительственный кругозор, навязывали им трудные для их умов мысли, что возвышению налогов должен предшествовать подъем производительности народного труда, а для того он должен быть направлен на новые доходные производства, на открытие и разработку в туне лежащих богатств страны, для чего нужны мастера, знания, навыки, организация дела. Такие помыслы, первое впечатление, произведенное западным влиянием на московское правительство и нашедшее себе отзвук и в обществе. Вызванные им правительственные хлопоты, поиски руды, корабельных лесов, место для солеварен, устройство лесопильных заводов, опросы обывателей о ведомых им прибыльных угодьях возбуждали население видами на новый заработок и государево жалование за указания. Людям, указывавшим выгодные рудные месторождения, обещали награду рублей в 500, 1000 и больше на наши деньги. Донесут в Москву о большой алебастровой горе на Северной Двине. Из Москвы шлют экспедицию с немцем во главе осмотреть и описать гору, договориться с торговыми людьми, почем можно продать за море пуд алебастру, нанять рабочих для ломки камня. Пошли слухи и толки, что наверху жалуют за всякую полезную новость, какую кто найдет или придумает. Когда в обществе возникает стремление, отвечающее на сущные потребности, оно овладевает людьми, как мода или эпидемия, волнует наиболее восприимчивые воображения и вызывает болезненные увлечения или рискованные предприятия. Устройство внешней обороны страны, открытия и изобретения для ее усиления стали животрепещущими вопросами со времени народных потерь и унижений, причиненных иноземцами в смуту. В 1629 году тверской поп Нестор подал царю челобитную с извещением о великом деле, какого Бог не открывал еще никому из прежде живших людей ни у нас, ни в других государствах, на которое он открыл ему, попу Нестору, на славу государю и на избавление нашей огорченной земли, на страх и удивление ее супостатам. Обещал поп Нестор состроить государю дешево походный городок, в котором ратные люди могут защищаться, как в настоящей неподвижной крепости. Напрасно бояре упрашивали изобретателей сделать модель или чертеж придуманного им подвижного редута, чтобы показать его государю. Поп объявил, что, не видав государевых очей, ничего не скажет, потому что не верит боярам. Его сослали в Казани, 3 года продержали там, в монастыре, в цепях, за то, что сказывает за собою великое дело, а дело не объявляет, и делает это как будто для смуты, не в своем разуме. Так московское правительство и общество почувствовали настоятельную нужду в военной и промышленной технике Западной Европы, даже решимость поучиться той и другой. Может быть, в первое время ничего кроме этой техники и не требовалось насущными потребностями государства. Но общественное движение, раз возбужденное известным толчком, обыкновенно на самом ходу осложняется новыми мотивами, влекущими его дальше намеченного предела. новая немецкая слобода. Усиленный спрос привлек в Москву множество иноземных техников, офицеров и солдат, врачей, мастеров, купцов, заводчиков. Еще в XVI веке при Грозном из западноевропейских пришельцев образовалась под Москвой по реке Яузе немецкая слобода. Бури смутного времени разметали это иноземное гнездо. С воцарением Михаила, когда усилился прилив иноземцев в столицу, они селились здесь, где не попало, покупая дворы у туземцев, заводили пивные, построили кирки внутри города. Тесное соприкосновение пришельцев с туземцами, соблазны и столкновения отсюда возникавшие, жалобы московского духовенства на соседство кирок с русскими церквами, смущали московские власти, и при царе Михаиле был издан указ, воспрещавший немцам покупать дворы у москвичей и строить кирки внутри Москвы. Алярий рассказывает об одном из случаев, вынуждавших у правительства меры к разобщению москвичей и иноземцев. Жены немецких офицеров, взятые из иноземных купеческих семейств в Москве, глядя свысока на простых купчих, хотели и в кирке садиться впереди их. Но те не уступали, и раз у них завязался в церкви с офицершами спор, перешедший в драку. Поднявшийся шум вышел на улицу и привлек к себе внимание патриарха, на беду проезжавшего в это время мимо кирки. Узнав, в чем дело, владыка, как блюститель церковного порядка и среди иноверцев, приказал сломать кирку, и она была в тот же день срыта до основания. Этот случай надо бы отнести к 1643 году, когда старые кирки внутри Москвы указано было сломать, и отведено было место для новой кирки за земляным валом. А в 1652 году и все немцы, рассеянные по Москве, выселены были из столицы за Покровку на реку Яузу. И там на месте бывших некогда немецких дворов отведены были им участки по чину и званию каждого. Так возникла новая немецкая или иноземная слобода, скоро разросшийся в значительный и благоустроенный городок с прямыми широкими улицами и переулками, с красивыми деревянными домиками. По сведениям Алярия, в слободе уже в первые годы ее существования было до 1000 человек, а другой иноземец, Майерберг, бывший в Москве в 1660 году, неопределенно говорит о множестве иностранцев в слободе. Там были три лютеранские церкви, одна реформатская и немецкая школа. Разноплеменное, разноязычное и разнозванное население пользовалось достатком и жило весело, не стесняемое в своих обычаях и нравах. Это был уголок Западной Европы, приютившийся на восточной окраине Москвы. Европейский комфорт. Это немецкое поселение и стало проводником западноевропейской культуры в таких сферах московской жизни, где она еще не требовалась насущными материальными нуждами государства. Мастера, капиталисты и офицеры, которых правительство выписывало для внешней обороны и для внутренних хозяйственных надобностей вместе со своей военной и промышленной техникой, приносили в Москву и западноевропейский комфорт, житейские удобства и увеселения, и любопытно следить за московскими верхами, как они падко бросаются на иноземную роскошь, на привозные приманки, ломая свои старые предубеждения, вкусы и привычки. Внешние политические отношения, несомненно, поддерживали эту наклонность к иноземным удобствам и развлечениям. Частые посольства, приезжавшие в Москву из-за границы, возбуждали здесь желание показаться иноземным наблюдателям в лучшем виде, показать, что и здесь умеют жить, как живут хорошие люди. Притом, как известно, царь Алексей считался некоторое время кандидатом на польский престол и старался устроить придворную жизнь у себя наподобие польского королевского двора. Русским послам, отправлявшимся за границу, правительство наказывало внимательно присматриваться к обстановке и увеселениям заграничных дворов, и можно заметить, какое важное значение придавали эти послы в своих дипломатических донесениях придворным балам и особенно спектаклям. Дворянин Лихачев, отправленный в 1659 году к тосканскому герцогу с дипломатическим поручением, был приглашен во Флоренции на придворный бал со спектаклем. В посольском донесении эта игра или комедия описана с мелочными подробностями, знак, что таким делом интересовались в Москве. Москвичи старались не пропустить ни одной сцены, ни одной декорации. Объявились палаты. Ибы в палата и вниз уйдет. Итого было 6 перемен, да в тех же палатах объявилось море, колеблемо волнами, а в море рыбы, а на рыбах люди ездят, а вверху палаты небо, а на облаках сидят люди. Да спущался с неба на облаки сед человек в корете, да против его в другой корете прекрасная девица, а аргамачки, рысаки, под каретами, как есть живы, ногами подрягивают. А князь сказал, что одно солнце, а другое месяц. А в иной перемене объявился человек с 50 в латах, и почали саблями и шпагами рубитися, и испищали стреляти, и человека с 3, как будто и убили. И многие придивные молодцы и девицы выходят из занавеса в золоте и танцуют, и многие диковинки делали. Каташихин, описывая быт высших московских классов, говорит, что московского государства люди домами своими живут не гораздо устроенными, а в домах своих живут без великого ж устроения, без особенного удобства и благолепия. На рисунках упомянутого Мейерберга видим митрополита Крутицкого, едущего в неуклюжих санях и наглухо закрытую кибитку, в какой выезжала царица. Теперь, подражая иноземным образцам, царь и бояре в Москве начинают выезжать в нарядных немецких каретах, обитых бархатом, с хрустальными стеклами, украшенных живописью. Бояре и богатые купцы начинают строить каменные палаты на место плохих деревянных хором, заводят домашнюю обстановку на иноземный лад, обвивают стены золотыми кожами бельгийской работы, украшают комнаты картинами, часами, которые царь Михаил, невольный домосед с больными ногами, решительно не знавший, куда девать свое время, так любил, что загромоздил ими свою комнату, заводят музыку на пирах. У царя Алексея во дворце во время вечернего стола в органы играл немчин, в трубы трубили и политавром били. Иноземное искусство призвалось украшать туземную грубость. Царь Алексей своему любимцу, воспитателю и потом свояку, боярину Морозову, подарил свадебную карету, обтянутую золотой парчою, подбитую дорогим соблем и окованную везде вместо железа чистым серебром. Даже толстые шины на колесах были серебряные. В 1648 году, грабя дом Морозова, мятежники ободрали и исковеркали эту драгоценность. Тот же царь на помянутом вечернем пиру с немецкой музыкой жаловал своих гостей, с духовником своим включительно, напоил всех до пьяна, разъехались далеко за полночь. Московским послам предписывалось подговаривать за границей на государеву службу трубачей, самых добрых и ученых, которые умели бы со всяким свидетельством на высокой трубе танцы трубить. При дворе и в высшем кругу развивается страсть к комедийным действам, театральным зрелищам. Не без религиозной робости отважились в Москве и на это увеселение, бесовскую игру, пакость душевную, по воззрениям строгих блюстителей истого благочестия. Царь Алексей советовался об этом с духовником, который разрешил ему театральные зрелища, приводя в оправдание примеры византийских императоров. Комедии играла на придворной сцене драматическая труппа, спешно набранная из детей, служилых и торговых иноземцев, и кое-как обученная пастором лютеранской церкви в немецкой слободе магистром Иоганном Готфридом Грегори, которому царь в 1672 году на радости о рождении царевича Петра указал учинить комедию. Для этого в подмосковном селе Преображенском, впоследствии любимом месте игр Петра, построен был театр «Комедийная хоромина». Здесь в конце того года царь и смотрел поставленную пастором комедию об Эсфире, так ему понравившуюся, что он пожаловал режиссера за комедийное строение соболями ценой до 1500 рублей на наши деньги. Кроме Эсфирии, Грегори ставил на царском театре еще Юдифь, прохладную, то есть веселую комедию об Иосифе, жалостную комедию об Адаме и Еве, то есть о падении и искуплении человека и другие. Несмотря на библейские сюжеты, это были не средневековые нравоучительные мистерии, а переводные с немецкого пьесы нового пошива, поражавшие зрителя страшными сценами казней, сражений, пушечной пальбой и вместе с тем, за исключением трагедии об Адаме и Еве, смешившие примесью комического, точнее балаганного элемента в лице шута, необходимого персонажа такой пьесы, с грубыми, часто непристойными выходками. Спешили заготовить и своих природных актеров. В 1673 году у Грегори уже училось комедийному делу 26 молодых людей, набранных в комедианты из московской новомещанской слободы. Не успели еще завести элементарные школы грамотности, а уже поспешили устроить театральное училище. От комедии с библейским содержанием скоро перешли и к балету. В 1674 году на заговенье царь с царицей, детьми и боярами смотрели в Преображенском комедию, как Артаксеркс велел повесить Амана, после чего немцы и дворовые люди, министра иностранных дел Матвеева, также обучавшиеся у Грегори театральному искусству, играли на фиолях, органах и на инструментах и танцевали. Все эти новости и увеселения, повторю, были роскошью для высшего московского общества. Зато они воспитывали в нем новые, более утонченные вкусы и потребности, незнакомые русским людям прежних поколений. Остановится ли московское общество на этих удобствах и увеселениях, которые оно столь нетерпеливо заимствовало? Мысль о научном знании. На Западе житейские удобства и изящные развлечения имели источником не одно счастливое экономическое положение зажиточных и досужих классов общества, не одни прихоти их избалованного вкуса. В создании этого комфорта участвовали продолжительные духовные усилия отдельных лиц и целых обществ. Внешние украшения жизни развивались там об руку с успехами мысли и чувства. Человек стремится создать себе житейскую обстановку, соответствующую его вкусам и взгляду на жизнь. Но нужно много подумать и о своих вкусах, и о самой жизни, чтобы правильно установить это соответствие. Заимствуя чужую обстановку, невольно и нечувствительно усвояем вкусы и понятия, ее создавшие. Без того самая обстановка покажется безвкусной и непонятной. Наши предки XVII века думали иначе. Первоначально, заимствуя западноевропейский комфорт, они думали, что им не понадобится усвоять чужие знания и понятия, не придется отказываться от своих. В этом состояла их простодушная ошибка, в какую впадают все мнительные и запоздалые подражатели. В Москве XVII века, бросаясь на заморские приманки, также стали понемногу и смутно чувствовать те духовные интересы и усилия, которыми они были созданы, и полюбили эти интересы и усилия, прежде чем уяснили себе их отношение к доморощенным понятиям и вкусам, полюбили их сперва тоже как житейское развлечение, как приятный еще не испытанный мацион, засидевшийся на требнике мысли. В одно время заимствованием иноземных потешных хитростей и увеселительных вымыслов в высших московских кругах как будто пробуждается умственная любознательность, интерес к научному образованию, охота к размышлению о таких предметах, которые не входили в обычный кругозор древнерусского человека, в круг его ежедневных насущных потребностей. При дворе составлялся кружок влиятельных любителей западноевропейского комфорта и даже образования. Дядя царя Алексея, ласковый и веселый Никита Иванович Романов, первый богач после царя и самый популярный из бояр покровитель и любитель немцев, большой охотник до их музыки и костюма, и немножко вольнодумец. Потом воспитатель и свояк царя Борис Иванович Морозов, в преклонных летах горько жаловавшийся на то, что в молодости не получил надлежащего образования, одевший своего питомца с состоявшими при нем сверстниками в немецкое платье. Окольничий Федор Михайлович Чертищев, ревнитель наук и школьного образования. Начальник посольского приказа, образованный дипломат Афанасий Лаврентьевич Орден Нащекин. Его преемник, боярин Артамон Сергеевич Матвеев. Дьячий сын, другой любимец царя, первый москвич, открывший в своем по-европейски убранном доме нечто вроде журфиксов, собрание с целью поговорить, обменяться мыслями и новостями с участием хозяйки и без попоек, устроитель придворного театра. Так нечувствительно изменялось отношение русского общества к Западной Европе. Прежде на нее смотрели только как на мастерскую военных и других изделий, которые можно купить, не спрашивая, как они делаются. Теперь стал устанавливаться взгляд на нее как на школу, в которой можно научиться не только мастерствам, но и умению жить и мыслить. Первые проводники западного влияния. Но Древняя Русь и здесь не изменила своей обычной осторожности. Она не решалась заимствовать западное образование прямо из его месторождений, от его мастеров и работников, а искала посредников, которые могли бы передать ей это образование в обезвреженной переработке. Кто же мог стать таким посредником? Между старой Московской Русью и Западной Европой лежала страна славянская, но католическая, Польша. Церковное родство и географическое соседство связали ее с романо-германской Европой, а ранее и несдержанное развитие крепостного права в связи с политической свободой высших классов сделало польское дворянство праздной и восприимчивой почвой для западного образования. Но особенности страны и национального характера сообщили своеобразный местный пошиб заимствованной культуре. Замкнутая в кругу одного сословия, пользовавшегося исключительным господством в государстве, она воспитывала живое и веселое, но узкое и распущенное миросозерцание. Эта Польша и была первой передатчицей духовного влияния Западной Европы на Русь. Западноевропейская цивилизация в XVII веке приходила в Москву прежде всего в польской обработке, в шляхетской одежде. Впрочем, сначала даже нечистый поляк приносил ее к нам. Значительная часть православной Руси была связана с польской речью Посполитой, насильственными политическими узами. Национальная и религиозная борьба западно-русского православного общества с польским государством и римским католицизмом заставляла русских борцов обращаться к оружию, которым была сильно противная сторона, к школе, к литературе, к латинскому языку. Во всем этом Западная Русь к половине XVII века далеко опередила Восточную. Западно-русский православный монах, выученный в школе латинской или в русской, устроенной по ее образцу, и был первым проводником западной науки, призванным в Москву. Славенецкий и Сатановский. Этот призыв начат был самим московским правительством. Здесь западное влияние встретилось с движением, шедшим с другой стороны. Изучая происхождение русского церковного раскола, мы увидим, что это движение было вызвано нуждами русской церкви и частью направлялось даже против западного влияния. Но противные стороны сошлись на одном общем интересе – на просвещение и временно подали друг другу руки для совместной деятельности. В древнерусской письменности не было полного и исправного кодекса Библии. Русская церковная иерархия, поднимавшая такой чуть не вселенский догматический шум из-за вопросов об аллилуйи и о секуляризации монастырских земель, на протяжении веков довольно спокойно обходилась без полного и исправного текста Слова Божия. В половине XVII века, 1649-1650, в Москву выписали из Киева, из тамошней академии при Братском монастыре и из Печерской лавры ученых-монахов Епифания Славенецкого и Арсения Сатановского и Дамаскина Птицкого, поручив им перевести Библию с греческого языка на славянский. Киевские ученые вознаграждались умереннее немецких наемных офицеров. Епифанию с Арсением положено было паденного корму по 4 алтына, около 600 рублей в год на наши деньги, не считая дарового помещения в чудовом монастыре со столом и добавочным питьем из дворца по 2 чарки вина, да по 4 кружки меду и пива на день. Впрочем, потом денежный оклад был удвоен. Выписанные ученые, кроме исполнения главного, заказанного им дела, должны были удовлетворять и другим потребностям московского правительства и общества. По заказам царя или патриарха они составляли и переводили разные образовательные пособия и энциклопедические сборники, географии, космографии, лексиконы. Все такие книги стали бойко спрашиваться московским читающим обществом, особенно при дворе и в посольском приказе. Такие же книги выписывали через русских послов из-за границы, из Польши. Епифаний перевел географию, книгу «Врачевскую анатомию», «Гражданство и обучение нравов детских», то есть сочинение о политике и педагогии. Сатановский перевел книгу «О граде царском», сборник всякой всячины, составленный из греческих и латинских писателей, языческих и христианских, и обнимавший весь круг тогдашних ходячих познаний по всевозможным наукам, начиная богословием и философией, и кончая зоологией, минералогией и медициной. Пользовались всякими литературными силами, попадавшимися под руку, привлекая к делу вместе с киевлянами и немцев. Некто фон Дельден, служивший в Москве переводчиком, перевел на русский несколько книг с латинского и французского, а Дорн, бывший австрийским послом в Москве, перевел краткую космографию. Сообщая об этом, Алярий прибавляет, что такие книги читаются многими из любознательной московской знати. Новую письменность этого рода поощряли не одни чисто научные, но и практические запросы. Около этого времени в ней распространяются переводные лечебники. В старой описи дел посольского приказа находим такое любопытное указание. В 1623 году состоявший на московской службе голландец фон Берген представил в приказ какую-то статью об архимистской мудрости и об иных делях. После того, в 1626 году, он подал в тот же приказ записку о высшей философской алхимии. Очевидно, в Москве с большим любопытством собирали сведения о той таинственной и соблазнительной науке, помощью которой надеялись узнать искусство делать золото. Ну а самое содержание переводных и компилятивных сборников Славенецкого и Сатановского указывает на пробуждение научного интереса, насколько он был тогдашним московским умам доступен. Начатки школьного образования. Так почувствовалась московским обществом потребность в книжном знании, в научном образовании, и посеяны были зачатки школьного обучения как необходимого средства для приобретения такого образования. Эта потребность поддерживалась все учащавшимися сношениями с западными государствами, заставлявшими московскую дипломатию изучать их положение и взаимные отношения. В Москве пытаются завести школы и правительство, и частные лица. Восточные греческие иерархи давно не раз указывали московским царям на необходимость завести в Москве греческую школу и типографию. Из Москвы искали и просили, с Востока предлагали и присылали учителей для этой школы, но дело все как-то не удавалось. При царе Михаиле едва было и не устроилась желанная школа. В 1632 году приехал от Александрийского патриарха монах Иосиф. Его убедили остаться в Москве и поручили ему переводить на славянский язык греческие полемические книги против латинских ересей, а также на учительном дворе учить малых ребят греческому языку и грамоте. Дело не пошло за скорой смертью Иосифа. Однако мысль основать в Москве учебное заведение, которое служило бы рассадником просвещения для всего православного Востока, не была покинута ни в Москве, ни на Востоке. Близ патриаршего двора, в Чудовом монастыре, учредили греко-латинскую школу, которой управлял грек Арсений. А этот грек приехал в Москву в 1649 году, но скоро был сослан по подозрению в неправоверии на Соловки. И Епифаний Славенецкий с Арсением Сатановским вызывались в Москву, между прочим, для риторского учения. Но неизвестно, нашлись ли у них ученики в Москве. В 1665 году трем подьячим из приказов Тайного и Дворцового велено было учиться по латыням у западно-русского ученого Симеона Полоцкого, для чего в Спасском монастыре в Москве построено было особое здание, которое в документах так и зовется «Школой для грамматичного учения». Не думайте, что это были настоящие, правильно устроенные, на наш взгляд, школы с выработанным уставом, учебными планами и программами, постоянным преподавательским штатом и тому подобное. Это были случайные и временные поручения тому или другому приезжему ученому обучать греческому или латинскому языку молодых людей, которых посылало к нему правительство или которые сами хотели у них учиться. Таков был первоначальный вид русской казенной школы в XVII веке, бывший прямым продолжением древнерусского способа обучения грамоте. Духовные лица или особые мастера брали детей на выучку за условленную плату. По местам частные лица, а может быть и общество, строили для этого особые здания. Являлась как бы постоянная публичная школа. В 1685 году в городе Боровске, близ Торговой площади, стояла подле городской богадельни школа для учения детям, построенная местным священником. Можно думать, что на нужды домашнего или школьного обучения рассчитаны были и появляющиеся около половины XVII века учебные издания. Так, в 1648 году была издана в Москве славянская грамматика западно-русского ученого Милетия Смотрицкого, а в 1649 году перепечатали изданный в Киеве краткий катехизис Петра Могилы, ректора Киевской академии и потом киевского митрополита. Частные лица соперничали с правительством в содействии просвещению. Впрочем, и эти ревнители просвещения принадлежали обыкновенно к правительственному классу. А самым горячим из таких ревнителей был доверенный советник царя Алексея окольничий Ртищев. Он устроил под Москвой Андреевский монастырь, куда в 1649 году на свой счет вызвал из Киева, Печерского и других малороссийских монастырей до 30 ученых-монахов, которые должны были переводить иностранные книги на русский язык и обучать желающих грамматике греческой, латинской и славянской, риторике, философии и другим словесным наукам. Сам Ртищев стал студентом этой вольной школы. Ночи просиживал в монастыре, беседуя с учеными, учился у них греческому языку и упросил Епифания Славенецкого составить греко-славянский лексикон для нужд этой школы. К приезжим южнорусским старцам примкнули и некоторые из московских ученых-монахов и священников. Так возникло в Москве ученое братство, своего рода вольная академия наук. Пользуясь своим значением при дворе, Ртищев заставлял некоторых из служащей московской молодежи ходить киевским старцам в Андреевский монастырь учиться по латыни и по-гречески. В 1667 году прихожане Московской церкви Иоанна Богослова в Китай-городе задумали устроить при своем храме училище не простую приходскую школу грамоты, а общеобразовательное учебное заведение с преподаванием грамматической хитрости языков славянского, греческого и латинского и прочих свободных учений. Они подали о том челобитную царю и при этом били еще некоему честному и благоговейному мужу быть ходатаем пред царем об их деле, просили благословения у патриархов московского и восточных, бывших тогда в Москве по делу Никона, и, наконец, московский патриарх, преимущественно в уважение к неотступным молениям того благоговейного мужа, едва ли не того же Ртищева, который и внушил мысль об училище, соизволил и благословение дал. «Да трудолюбивые спудии студенты!» Радуются о свободе взыскания и свободных учений мудрости и собираются во общее гимнасион ради изощрения разумов от благоискусных дидаскалов. Неизвестно, была ли открыта эта школа. Полоцкий. Люди высшего московского класса старались запастись средствами для домашнего образования своих детей, принимая к себе в домы приезжих учителей, западнорусских монахов и даже поляков. Сам царь Алексей подавал пример в этом. Он не удовлетворился элементарным обучением, какое получили его старшие сыновья Алексей и Федор от московского приказного учителя. Велел обучать их иноземным языкам, латинскому и польскому, и для довершения их образования призвал западнорусского ученого-монаха Симеона Иститиановича Полоцкого, воспитанника Киевской академии, знакомого и с польскими школами. Симеон – приятный учитель, облекавший науку в привлекательные формы. В его виршах можно видеть стихотворный конспект его уроков. Здесь он касается и политических предметов, стараясь развить в своих царственных питомцах политическое сознание. Како гражданство преблага бывает, гражданствующим правителям знать и подобает. Он рисует своим ученикам политический идеал отношений царя к подданным в образе доброго пастыря и овец. Так он, начальник, должен есть творите, бремя подданных крепостно носите, не презирайте, не за псы имейте, паче любите, яко своя дети. Интерес к переводным и даже подлинным польским книгам вместе с польским языком при помощи домашних учителей проникает во дворец московского царя и в дома московского боярства. Старшие сыновья царя Алексея, как я сказал, обучены были языкам польскому и латинскому. Царевич Федор выучился даже искусству слагать вирши и был сотрудником Полоцкого в стихотворном переложении псалтыря, переложил два псалма. О нем говорили, что он был любитель наук, особенно математических. Одна из царевен, Софья, также обучалась польскому языку и читала польские книги, даже букву «У» писала по-латыни. По свидетельству Лазаря Барановича, архиепископа Черниговского, в его время царский синклит польского языка не гнушался, но читал книги истории «Ляцкие в сладость». Иные из московского общества старались черпать западную науку из первых источников, и тем усерднее, что она стала считаться необходимой для успехов на службе. Боярин Матвеев учил своего сына латинскому и греческому языку. Предшественник его по управлению посольским приказом орден Нащекин окружил своего сына пленными поляками, которые внушили ему такую любовь к Западу, что соблазнили молодого человека бежать за границу. Первый русский резидент в Польше, Тяпкин, отдал своего сына в польскую школу. В 1675 году, посылая его в Москву с дипломатическим поручением, отец представил его во Львове королю Яну Собесскому. Молодой человек произнес перед королем речь, в которой благодарил его за хлеб, за соль и за науку школьную. Речь была сказана на тогдашнем школьном полупольском и полулатинском жаргоне, причем по донесению отца сынок так явственно и изобразительно свою орацию предложил, что ни в одном слове не запнулся. Король пожаловал оратору 1000 злотых и 15 аршин красного бархата. Так почувствовали в Москве потребность в европейском искусстве и комфорте, а потом и в научном образовании. Начали иноземным офицером и немецкой пушкой, окончили немецким балетом и латинской грамматикой. Вызванное насущными материальными нуждами государства, западное влияние вместе с необходимым приносило и то, чего не требовали эти нужды, без чего можно было пока обойтись, с чем можно было еще повременить.